Глава 27. Мне дали 2 дня на решение, принимать или не принимать условия. Опять выполнять чьи-то приказания, рисковать. И все ради элиты, которая хочет сбежать из нашего мира в этот и в конце концов превратить его в рабовладельческий. Но с другой стороны, как-то так получилось, что Шура делает все так, будто посылает меня домой тайно от Глеба. Хотя мне это было подозрительно. Кругом же камеры, они все время записывают. К тому же меня видела куча народа, да еще тот профессор на другой стороне. Но опять же, это не значит, что Шура с Глебом заодно. Может, она ведет свою игру? Тут меня поразила мысль. И Шура, и Глеб слишком мелкие служащие, чтобы делать свою игру. Значит, за ними кто-то стоит. Со мной тоже обращаются аккуратно, даже не пытают, хотя и могли бы. Может быть, они думают, что и за мной стоит сила. Только они понять пока не могут, какая. Первоочередная моя задача – это сбежать отсюда. Дальше скрыться так, чтобы никто не мог найти. Я снова подумал о мире Тома. Не хочу туда. Да и Тому не пущу. Нет. А может... Может быть, остаться здесь, в этом мире. Создать семью с Томой, растить детей, а там видно будет. Мне понравилась эта мысль. Я стал развивать ее. Даже увидел небольшой провинциальный городок. Наш домик, огород, и 2 детей, мальчика и девочку, которые играли с мячом во дворе. Интересная картинка. А что подумает Тома? Мне послышался голос Томы. Она говорила... Обязательно сделаешь теплый туалет, душ и ванну в доме. Конечно, отопление. И обязательно должна быть машина. Я даже оглянулся по сторонам, но Тома не было. Вот так разыгралось воображение. Эх, с кем бы посоветоваться? Взгляд мой упал на фигурку воина, стоящую на столе. А что если... Ну да, попробовать пообщаться с дедом-шаманом. Я взял фигурку в руку и крепко сжал. Закрыл глаза и попробовал представить его. Получилось плохо. Его образ размывался. Иногда он приближался ко мне, но тут же исчезал. Я пытался 5 минут, потом с сожалением поставил фигурку на стол и лег на кровать. После обеда меня вывели на прогулку. С удивлением я увидел Тому, которая ждала меня. За нами следил тот же охранник. Мы начали прогуливаться вдоль бункера. Надо было что-то говорить, а то все это становилось подозрительным. «Тома, как к тебе относятся? Как кормят?» «Ты знаешь, Серый, я даже удивляюсь. Все нормально и кормят хорошо, и никуда не вызывают». «Тома, мне дали 2 дня на то, чтобы я подумал над их предложением. Они предлагают работу». Тома посмотрела на меня. Поняла, что я не хочу, но ничего не сказала. Тогда я начал беззвучно шевелить губами. Я говорил, «Тома, я хочу, чтобы мы отсюда сбежали и затерялись в этом мире». Тома кивнула, она поняла меня. В свою очередь она тоже стала говорить беззвучно, но я опять не мог ее понять. Так мы погуляли примерно с полчаса, потом начался дождь, и охранник завел нас в бункер. Там нас развели по комнатам. Вечером после ужина я хотел полазить по своему нетбуку, но неожиданно у меня появилось желание взять фигурку воина в руку. Я поддался этому желанию и сжал фигурку в руке. Почти сразу пошла картинка. Мой дед-шаман сидел на бревнышке у избушки и смотрел, не отрываясь на меня. Его черные светящиеся глаза притягивали меня. Я сначала сопротивлялся, потом, однако, поддался и с резким хлопком оказался перед дедом. Я был перед нашей избушкой. Я начал оглядываться по сторонам, увидел поползня, обрадовался старому другу. Я помнил, как он выручил меня, спас от смерти. Было странное ощущение, будто я на самом деле нахожусь на поляне у избушки. Но вместе с тем края моего зрения расплывались. Еще я заметил, что свое тело ощущаю по-другому. Я его чувствовал, как сверкающую, немного вибрирующую энергию. «Что же ты хотел?» – уставились на меня темные глаза деда. Мне казалось, что дед должен обрадоваться мне, но радости я от него не ощущал. «Помощи хотел у тебя попросить, вернее, совета», — сказал я. «Говори», — послышался низкий голос деда. Я начал говорить о своей ситуации, рассказал все, и свои желания, и свои сомнения. Пока говорил, я лучше начал понимать существо вопроса. Оказывается, главное для меня было то, чтобы наша организация, которая продолжает вербовать меня, отвязалась от меня. Дед слушал меня не мигая, мне даже показалось, что он дремлет с открытыми глазами. Но когда он начал говорить, я понял, что он очень внимательно слушал меня и уже знает, что мне сказать. «Ты понимаешь, ты так устроен, что если я тебе скажу, что делать, ты или не станешь этого делать, либо сделаешь все по-своему. В любом случае, толку от этого не будет. Поэтому я тебе скажу следующее». Дед начал говорить такое, что я сначала даже опешил. Как это можно осуществить? Он говорил невообразимые вещи. Но чем дальше он продолжал, тем лучше я понимал его. Но все равно это шло вразрез с моим мировоззрением. Он подробно разобрал мои проблемы и дал советы. Но советы такие, которые предполагали мою работу, мои размышления. В общем, мне нужно было самому думать. Хотя и старик дал направление моим мыслям. Я задумался, и вдруг все покрылось серой пеленой, и дед с поползнем и избушкой исчезли. Я оказался в своей комнате на кровати. Во рту было сухо, я налил из пластикового кувшина воду и начал ее пить. И все никак не мог утолить жажду. Потом снова закрыл глаза и уснул. На следующий день я решился. Ближе к обеду я положил в карман фигурку воина, посмотрел с сожалением на свою сумку и стал ждать, когда меня позовут на прогулку. Охранник зашел за мной через полчаса. Мы вышли наружу, и я стал ждать Тому. Ее не было, мне уже показалось, что ее не выпустят, но вот и она. Тома подошла ко мне, потрогала за руку, и мы пошли вдоль бункера. Охранник крикнул вслед: «Я выйду через 40 минут за вами». Неужели Шура побеспокоилась? Я же хотел выключать охранника, а потом бежать. К счастью, это не понадобилось. Хотя и странно все это. Мы, как всегда, углубились в лес. Я молча пошевелил губами. «Сейчас бежим». Тома сделала удивленные глаза, потом кивнула. Я надеялся, что нас уже не видно из бункера. Я присел и потрогал браслет Томы. Таким же способом, как у себя, я узнал код ее замка. Быстро, конечно, с опаской открыл его. Потом освободил себя от своего браслета. Разговаривать все еще было нельзя. Я достал из кармана листок бумаги, который дала мне Шура, и показал Томе. На нем была изображена карта-схема прохода через минное заграждение и сигнализацию. Мы осторожно двинулись по этой схеме. Я надеялся, что схема правильная и свежая. Так мы прошли минут 15, и мне казалось, что достаточно удалились от бункера. Но на схеме нужно было идти еще с километр. Я взглянул на часы, мы опаздывали, и спешить было нельзя. Томе я еще раньше сказал, что ступать нужно шаг в шаг. Я внимательно осматривал землю, прежде чем сделать шаг. Сзади дышала в затылок Тома. Я постоянно сверялся с картой. Мы подходили к краю охранной зоны, когда неожиданно из кустов выскочил заяц. Я быстро осмотрелся, и мы кинулись вперед. Я помнил, что сейчас прямо, потом через 50 шагов влево и снова прямо. Я старался не делать большие шаги, но все равно торопился. Я понимал, что заяц вынудил сработать сигнализацию, и сейчас в бункере проверяет, не человек ли это. Поэтому нам нужно удалиться как можно дальше. Все, мы вышли из охранной зоны. Сейчас быстрее к трассе, а там попутка и дальше в город. Мы уже бежали к дороге. Хорошо, что не мешали сумки, хотя мне было жалко моего нетбука, но ничего не сделать. Я прикинул, мы вышли на трассу примерно на 1,5 километра севернее от поворота к бункеру. Тома вызвалась голосовать, я отпустил ее, и она начала останавливать машины. Три машины не остановились. А вот скорая помощь, хотя Тома и не останавливала ее, неожиданно остановилась. Тома спросила водителя, потом махнула мне рукой. Я подбежал к машине, вслед за Томой забрался в нее. Мы сели на сиденье, сбоку сидел какой-то парень, голова его была накрыта капюшоном. Потом парень прошел к двери и сел у нее. Скорая рванула с места. Скоро мы должны были проехать ответвление дороги к бункеру. Мы смотрели в окна, когда я почувствовал взгляд. Парень из-под капюшона смотрел на меня. Потом он откинул капюшон, и это оказался Глеб. В руке у него был пистолет. Мы попали. Так глупо. Глеб довольно улыбался. Он поймал беглецов, почему бы ему и не улыбаться? Я проиграл. Ну что ж, бывает. Опять заключение. И что он придумает на этот раз? За дорогой я уже не следил. Зачем? Понятно, что он повезет нас в бункер. Тут Тома пошевелила меня за плечо. Мы проезжали поворот в бункер. Не понял. Это куда нас везет Глеб? Мы проехали 5 километров. Все это время Глеб молчал и держал нас на мушке. Мы молчали. А что нам было делать? Неожиданно машина остановилась, и водитель с напарником вышли из машины. Глеб улыбнулся, и улыбка его была довольная. Так улыбаются коты, когда поймают мышь. В данном случае две мыши. «Ну что, Серый, поймал я тебя?» «Да ладно, не парься. Молодец, что согласился». Я смотрел на Глеба и ничего не понимал. «Мы же следили за вашим побегом. Ты так все хорошо продумал, молодец. Чувствуется подготовка». «Ладно, давай, ближе к делу, мне некогда». Я все равно ничего не понимал, но молчал. Вот ваши сумки, там документы и деньги на первое время. Три сберкнижки на предъявителя. Одежда, твой ноутбук, постарайся его никому не показывать в этом мире, здесь их еще нет. Глеб ногой подвинул наши сумки к нам. Оружие он уже спрятал и сейчас сидел расслабленно. Ваша задача найти городок, засесть там, освоиться и жить, ждать нашего человека. Деньги твои за работу я уже перевел на твой счет, вот выписки из банка. Глеб подал мне бумаги, я взял и увидел, что он говорит правду. Сумма была очень большая, я не рассчитывал на нее. Он, видимо, уловил мое удивление и сказал: «Это премия и аванс за работу». Тома сидела молчала и переводила глаза с меня на Глеба и обратно. «Серый, не советую скрываться совсем, потому что мы все равно найдем вас. Даже если бы для этого пришлось перешерстить весь союз. Живите спокойно и ждите нашего человека». С этими словами Глеб накинул капюшон и вышел из машины. Он подошел к водителю и что-то сказал ему. Водитель сел в машину, его напарник рядом, и мы поехали. Все было так неожиданно, что мы ошеломленно молчали. Вот так жизнь поворачивает. Кто-то мне казал, что все происходит слишком легко. Тома подвинула свою сумку и начала разбирать ее. Я начал смотреть свою. Нетбук, в пакете документы, наличные деньги, три сберкнижки, одежда. Тома захотела переодеться и прямо в машине начала это делать. В Свердловске были через 1,5 часа. По нему ехали с включенной сиреной и мигалкой. Никаких пробок не было, вот время хорошее. Высадили нас на окраине. Водитель на прощание сказал, что мне нужно посмотреть в кармане сумки записку. Когда скорая уехала, я достал записку, и мы с Томой прочли ее. В ней говорилось о том, что мы можем остановиться по адресу, и ниже был адрес. Что нам оставалось делать? Мы последовали совету, и вскоре входили в двухкомнатную квартиру в 5-этажке. Обставлена она была стандартно. В большой комнате круглый стол, 4 стула, небольшая стенка, шкаф, диван, телевизор. В другой комнате 2 кровати, застеленные свежим бельем. Ну что ж, хорошо. На кухне Тома открыла холодильник, позвала меня. Оказывается, нас ждали. Все полки были забиты продуктами. Молодец, Глеб, или его руководство. Мы пообедали и собрались в город. Я совсем не подумал о безопасности. Мы доехали до центра и решили прогуляться по Плотнике. Мы ходили, смотрели на людей, посидели на лавочке, поели мороженое. Как-то все хорошо, даже непривычно. Тома первая почувствовала слежку. Она сказала, тихонько и незаметно посмотри на другую сторону канала. Там на лавочке сидит молодая пара. Мне кажется, она наблюдает за нами. Я постарался незаметно глянуть на тот берег. Там действительно сидела пара. И мне тоже начало казаться, что они следят за нами. Я не скажу, что настроение сильно упало, но вот эта слежка снова показала нам, что мы не свободны. Ясно, что это не люди Глеба. Тогда кто же? Может быть, коллеги Томы? Я спросил ее об этом. Она пожала плечами. Скорее всего, нет. Если бы она была нужна им, то они бы нас уже взяли. Тогда кто же? Возможно, спецслужбы. Но чем мы привлекли их? Нужно уходить. Мы вышли на центральную улицу, дошли до главпочтамта. Я решил там провериться. Мы вошли в здание и сразу свернули направо. Там стояли люди и беседовали. Мы ждали. И точно в здание вошли 2 молодых человека. Они оглядывались по сторонам. Тогда мы вышли на крыльцо и стали решать, в какую сторону двигаться. Потом я тормознул машину, и мы сели в нее. Я спросил у водителя, где у вас сейчас праздник? Он подумал и сказал, ну, конечно, в парке Маяковского. Я скомандовал ехать туда. Пока мы ехали, я думал, как все-таки оторваться от преследователей. Но ничего придумать толкового не мог. Тома сидела рядом и думала о своем. Я оглянулся. За нами ехала синяя «Жигули». До парка доехали быстро. А там вышли из машины и поспешили ко входу. Купили билеты и прошли через ворота. Я мельком оглянулся и увидел, что за нами прошли в парк 2 молодых парней. По центральной аллее гуляло очень много народа. Когда мы спросили, что за праздник, нам ответили – праздник народной песни. И точно, по обеим сторонам стояли толпы людей. Там проходили конкурсы песни. Мы ходили по дорожкам, смотрели на аттракционы, присоединялись к слушающим. Через какое-то время я заметил, что ребята исчезли. Понятно, их сменили. Интересно, кто же вместо них? Тут взгляд мой упал на карту парка, и я увидел нечто необычное. Детская железная дорога. Вот туда нам и надо. Мы поспешили на детский железнодорожный вокзал. Там купили билеты и сели в середине вагона. Тома увидела наших новых преследователей. Это была пара, мужчина и женщина лет 35. Под одеждой скрывались тренированные тела. Они увидели нас через окно и поспешили в соседний вагон. На этой детской железной дороге все было по-настоящему. Вышел дежурный с указателем и подал сигнал отправления. Тепловоз свистнул и поезд тронулся. На какое-то время мы с Томой отвлеклись. Мы словно окунулись в детство. Тем более в вагоне было много ребят с родителями. Наш поезд заехал в лес. Была первая остановка. Наша пара вышла на перрон и внимательно смотрела, не сошли ли мы с поезда. Потом они снова зашли в вагон. Я решил, что на следующей станции нам нужно выйти. Тома, на следующей станции выходим. И что будем делать? Попробуем оторваться от них, сказал я. Серая, может это поможет? Тома показал небольшие баллончики, похожие на те, про которые рассказывал отец. Они вставлялись в сифон и таким образом делали газировку. А что это? Я нашла это у себя в сумке. Рядом была записка «Использование против нападения». Я внимательно осмотрел баллончик. Сверху была небольшая кнопка и сбоку красное отверстие. Держать его было не очень удобно. Скорее всего, он предназначался для женской руки. «А где мы ими воспользуемся?» – спросил я. «Там, на перроне. Где же еще?» «Я все сделаю. Ты только будь на подстраховке», – сказала Тома. Меня взяла гордость за мою подругу. Она хочет взять эту ситуацию под свой контроль. Ну что ж, пусть будет так. Поезд подходил к станции, мы готовились выйти. Тома с маленькой дамской сумочкой стояла первой у выхода, я был сзади. Поезд аккуратно остановился. Молодцы ребята-железнодорожники, хорошо обучены. Тома вышла первой и направилась к соседнему вагону. На перроне была небольшая толпа. Из соседнего вагона вышли наши преследователи, увидели нас и сразу отвернулись. Тома пошла к ним, я еле успевал за ней. Она подошла к мужчине и стала спрашивать. «Вы не подскажете, где находится площадь первой пятилетки?» От неожиданности мужчина сделал ошибку. Тома так подошла к этой паре, что стояла прямо перед ним. А это никак не соответствовало правилам. Один из них должен был стоять в таком случае немного в стороне. Мужчина пожал плечами, тогда Тома полезла в свою сумочку и достала баллончик. Очень быстро, я даже удивился. Она сунула его к глазам мужчины и нажала на кнопку. Из баллончика брызнула жидкая струя газа. Мужчина схватился за глаза. Тома резко дернула баллончиком к женщине, и ту постигла та же участь. Я стоял в двух шагах и наблюдал. Тома сделала все очень быстро, и мне показалось незаметно. Мужчина и женщина закашлялись и стали протирать глаза. Тома подбежала к дежурному мальчишке в железнодорожной форме и сказала: «Вызывай скорую, людям плохо, они чем-то отравились». Дежурный убежал в здание станции. Мы же с Томой углубились в лес. У нас есть точно такие же аэрозоли. Если не ошибаюсь, в ней не только перец, там и рвотное, и снотворное. Хорошие у тебя товарищи, все предусмотрели. Кстати, ты хорошо свою сумку просмотрел? Может быть, в ней еще что-то есть? Тома показала на уши. Я понял, она намекала на записывающее устройство. Да вроде бы хорошо посмотрел, сказал я, но жестами показал, что нет, не смотрел тщательно. Я выбрал направление, мы с Томой двинулись к выходу. Там, смешавшись с толпой, вышли из парка и, перейдя улицу, остановили машину. На ней проехали примерно 5 кварталов, затем нашли другую машину и на ней уже доехали до дома. Конечно, не до самого, пришлось километр пройти. Все это время мы отслеживали погоню, но, кажется, мы оторвались. И вот мы в квартире. Тома готовит поесть, я смотрю телевизор. Чем не семья?